Даже если человек совершает самые дурные поступки, но занят чистым преданным служением, следует считать его праведником, ибо он на верном пути. Даже если человек совершает самые дурные поступки, но занят чистым преданным служением, следует считать его праведником, ибо он на верном пути. Даже если человек совершает самые дурные поступки, но занят чистым преданным служением, следует считать его праведником, ибо он на верном пути. Милости Шри Шримада Ачхе Бхакти Виданта Свами Прабхупада. Слово «сударачара», использованное в этом стихе, имеет большой смысл. И мы должны понять его должным образом. Пребывающее в обусловленном состоянии живое существо совершает действия двух видов. Действия обусловленные и действия естественные, присущие живому существу по сути его природы. Даже бхакты вынуждены выполнять некоторые виды деятельности, связанные с обусловленной жизнью. Заботой о поддержании тела, жизнью по законам общества и государства, и такая деятельность называется обусловленной. Кроме того, живое существо, полностью осознающее свою духовную природу и посвятившее себя сознанию Кришны или преданному служению Господу, выполняет деятельность, называемую трансцендентальной. Такая деятельность соответствует его естественному положению и называется специальным термином «преданное служение». В обусловленном состоянии иногда преданное служение и обусловленное служение. В обусловленном состоянии иногда преданное служение и обусловленное служение, связанное с телом, совершаются параллельно. Иногда эти действия противоречат друг другу. Насколько возможно, как-то очень осторожен и не делает ничего, что повредило бы его состоянию чистоты. Он знает, что уровень его деятельности зависит от прогресса в сознании Кришны. Но иногда можно видеть, что человек в сознании Кришны совершает какой-то поступок, который с общественной или политической точки зрения будет считаться дурным. Но такое временное падение не лишает его достигнутого. Шримад Бхагаватам говорит, что если человек падает, но сердце его в преданном служении Всевышнему Господу, то Господь, пребывающий в его сердце, очищает его и прощает ему эти дурные поступки. Материальная скверна столь сильна, что даже йог, всецело отдавший себя служению Господу, иногда попадает в ловушку. Но сознание Кришны столь могущественно, что падший человек сразу же восстанавливается в своем прежнем положении. Поэтому процесс преданного служения всегда приводит к успеху. Никто не должен презирать бхакту за такое случайное падение с верного пути. Ибо, как сказано в следующем стихе, такие падения прекратятся со временем, как только бхакта утвердится в сознании Кришны. Поэтому человек, пребывающий в сознании Кришны и неуклонно читающий Махамантру «Харе Кришна, Харе Кришна!» должен считаться находящимся в трансцендентальном положении, даже если иногда он случайно падает. Слова «Садхур Эва» «Он праведный» весьма выразительны и предупреждают неверующих о том, что нельзя подвергать бхакту осмеянию. Если он случайно пал, но следует считать его праведником даже в том случае. Слово «Манмантья» также имеет большое значение. Если человек не следует этому правилу, а глумиться над бхактой за его случайные падения. Это значит, что он не подчиняется повелению Всевышнего Господа. Единственное необходимое качество бхакты – отдавать всего себя преданному служению, и только ему. В Нарасимха Пуране говорится следующее. «Бхагавати ча харавам ананья чета, риша малино пивираджате манушьяха, Нахишаша калиша ачхаби кадачит, нимира парабхаватам упати чандра. Смысл этого стиха в том, что если человек, посвятивший себя преданному служению Господу, иногда совершает дурные поступки, их можно уподобить пятнам на луне, напоминающим кроличий помет. Эти пятна не препятствуют лунному свету, Аналогично случайное падение практики с истинного пути не делает его отверженным. С другой стороны, нельзя считать, что практика, занятый трансцендентальным служением, может действовать любым недостойным образом. Этот стих относится к тому случаю, когда падение происходит случайно, в результате сильного давления материальных привязанностей. Преданное служение – это, образно говоря, объявление войны иллюзорной энергии. Если человек не настолько силен, чтобы бороться с иллюзорной энергией, могут быть случайные срывы. Но когда он окрепнет, тогда он уже не подвержен таким падениям, как объяснялось выше. Нельзя использовать этот стих в качестве оправдания недостойного поведения и считать себя бхактой. Если человек не улучшит свои личные качества в процессе преданного служения, то следует помнить, что он не достигнет высокой ступени духовного развития. Апичет судурачаром паджате маммананья бхак садхурва саман бхакья самьякья васито киса. Даже если человек совершает самые дурные поступки, но занят чистым преданным служением, следует считать его праведником, ибо он на верном пути. Ом агьян вимиран хасья гьянанджана шилакая чакшур унмиритам гена тайсман шри гурве намаха. Нама Ом Вишну Падая Кришна Приштая Бутале Шримати Ниранджана Свами Ити Намине Анахата Праясена Прабхупадасья Туштае Санкиртана Правриты Артам Ихате Гурове Намаха Джая Джая Шри Кришна Чайтанья Прабху Нитьянанда Шри Адвайта Гадхара Шри Васави Гора Бхакта Вринда Харе Кришна Харе Кришна Кришна Кришна Харе Харе Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Итак, мы сегодня обсудим, говорить об этом стихе. Шрила Прабхупада поясняет, что существует две формы деятельности и высвященности. Одна форма деятельности называется обусловленной, другая форма деятельности трансцендентальной. Что такое обусловленная деятельность? Обусловленная деятельность – это деятельность, которая связана с концепцией тела. Трансцендентальная деятельность – это та деятельность, которая связана с душой. И здесь Прабхупада говорит, что две эти деятельности сочетаются параллельно в преданном служении, ибо преданный поддерживает свое тело, соблюдает какие-то законы общества и государства для того, чтобы употребить это тело в служении Кришне, в служении Господу. Мы знаем все прекрасно, что человек преданный или он не преданный, не имеет права нарушать законы государства, в котором он совершает это служение Господу. Мы знаем, что красть нехорошо, хорошо убивать, хорошо сквернословить. Есть какие-то правила, нормы и ограничения, предписанные обществом, в котором мы живем, и предписанные законом государства, в котором мы проживаем, поскольку мы являемся формально гражданами этого государства. Поэтому все эти законы автоматически касаются каждого из нас, независимо от того, преданные мы или не преданные. Религиозные мы люди или нерелигиозные. Если убивает религиозный человек, он тоже так, точно так же получает наказание в государстве, как если бы убил бы человек нерелигиозный. Для закона все равны. Точно так же существуют высшие законы, законы Бога. И в этих законах Господа существуют разные предприятия. Здесь говорится, даже если человек совершает самые дурные поступки, но занят чистым преданным служением, следует считать его праведником, ибо он на верном пути. С материальной точки зрения невозможно понять этот стих. Так же, как многие люди, обращаясь к священным писаниям, допустим, в частности, к Бхагавад-гите, они иногда говорят, как же так, Кришна благословляет убивать. И вроде бы с общественной точки зрения убивать плохо. Почему же тогда Господь хочет, чтобы убивали? И в первую очередь Он хочет это от своего самого близкого, преданного Арджуны. И Арджуна говорит, если я буду убивать, то я несомненно попаду в ад. И со стороны, глядя на это, можно подумать, на самом деле, лишь определенные законы, по которым нельзя там действовать. Но если мы не примем во внимание то, что Арджуна преданный, и чем преданный? Он преданный Кришне. И Кришна является верховной личностью Бога. И все, что делает живое существо, и все, что делает сам Господь, и о чем бы Он ни попросил живое существо, является практически законом. И нарушение этого закона влечет за собой более тяжкие последствия. Любая просьба Господа является благом для живого существа, как бы на это ни посмотрело общество. Поэтому Арджуна вступает в поединок и начинает убивать. Но он не движим деятельностью обусловленной. Хотя с виду кажется, что это обусловленная деятельность. Богатство. О, завоеватель богатства. Завоюй же себе царство. Со стороны может показаться, что Арджуна преследует какие-то странные цели. Он хочет завоевать богатство и хочет наслаждаться властью. Власть, богатство, какие-то определенные чувственные наслаждения. Но мы узнаем из Бхагавад-гиты, что Арджуна ничего не желает. Он не хочет ни богатства, ни государства, ни царства. Он не хочет ничего. Он говорит Кришне, я вообще хочу пойти в лес, сесть под дерево и медитировать на абсолютную истину. И тогда Кришна смеется и говорит, на самом деле я здесь. И задача каждого обусловленного существа и вообще всех живых существ – это совершать преданное служение Верховной Личности Бога. Чистое преданное служение. В чем же проявляется чистое преданное служение? Что живое существо готово исполнить любое приказание Господа, даже которое выглядит с точки общественности или каких-то определенных условностей, созданных людям, неблагоприятным поступком. Поэтому все, что выполняется по воле Господа, не может быть препятствием в духовном прогрессе преданного или любого другого живого существа, которое следует по указаниям Господа. Как же мы можем следовать по указаниям Господа? И мы узнаем, что об этом говорят священные писания. Как мы должны себя вести, что мы должны делать, как мы должны относиться к собственной жизни и к жизни других живых существ. Это есть указания, выполняя которые, мы удовлетворяем Господа. Может быть, многие указания кажутся с общественной точки зрения неправильными. Еще Иисус Христос говорил, кто во имя Мое оставит дом, семью, богатство, тот достигнет Царства Божьего. С общественной точки зрения призывать к тому, чтобы люди оставили дом, семью или что-то еще, просто неправильно. И даже в то время все вступили в противоречие, однако же это было так. Это были указания, которые могли удовлетворить Господа. И чтобы достигнуть духовного прогресса, порой приходится от многого отказываться и иногда действовать в глазах материалистичных людей с их позиции неправильно. Иногда не понимаю, почему человек действует так. Когда пришел Господь Иисус Христос на эту планету, Он действовал таким образом, что его распяли. Потому что вся его деятельность казалась кому-то преступной. Потому что он нарушил все законы, все правила, нормы и ограничения того государства и того общества, в котором он явился. Однако же, это не умаляет его роли, его личности в глазах выполнения его миссии. Точно так же основатель Международного общества сознания Кришны, Ч. Шил Прабхупада. Придя в западный мир с миссией Шри Чайтани Махапрабху, натолкнулся на очень много проблем и препятствий, которые, казалось бы, противоречили данному государству. Точно так же и в нашу страну движение сознания Кришны пришло очень тяжелым путем. Если вы возьмете книги Шрилы Прабхупады, если вы возьмете любые священные писания и взглянете на их сущность политического взгляда, то они станут антиобщественными. Почему церковь была отделена от государства? Почему было провозглашено, что религия – это опиум для народа? Потому что человек, который вступает на религиозную платформу, кажется обществу человеком неполноценным, действующим неправильно. Почему же это происходит? Потому что все занимаются обусловленной деятельностью, и лишь единицы трансцендентны. Все готовы действовать только для удовлетворения собственных чувств и личных потребностей. Но трансценденталист все делает для удовлетворения Бога. Он готов делать что угодно, лишь бы Господь был удовлетворен. Поэтому деятельность трансценденталиста иногда не вписывается в рамки общественных устоев, ценностей и всевозможных приоритетов этого общества. Когда сознание Кришны распространялось здесь, в первые годы распространения сознания Кришны в Советском Союзе, был создан 5-й отдел КГБ, который боролся именно с кришнаитами. Не с какими-то другими религиозными системами, а именно с Хари Кришной. Именно Хари Кришна, по мнению наших политиков и наших органов безопасности, являлась особо вредоносной философией для сформирования и создания, так сказать, здорового образа строителя коммунизма. Именно эта философия считалась очень опасной. Они не боролись против христиан, они не боролись против буддизма или мусульманства, а против философии сознания Кришны. Они боролись таким образом, что те люди, которые распространяли эту философию, подвергались очень большим, даже физическим притязаниям. Их избивали в подвалах, милицейских подвалах. Их избивали в подвалах комитетов государственной безопасности. Их сажали в психушки и держали там неограниченные сроки, постоянно проводя над ними так называемые психические эксперименты, подавление сознания, чтобы сломать человека. И в итоге были случаи и есть факты, когда человек попадал за сознание Кришны в психушку нормальную, а выходил уже оттуда психом. Так его там, сказать, лечили, чтобы он ходил полностью здоровым человеком. Выходил полностью больным, психически больным. Также последователи движения сознания Кришны отправляли в тюрьмы и лагеря. И естественно, эти личности, когда попадали в условия этой жестокости, я думаю, взрослые люди понимают, что такое тюрьма российская, что такое зона в этом, так сказать, полотном государстве. Когда туда попадали такие чистые личности, естественно, им приходилось тысячу раз тяжелее, чем всем остальным. Потому что сохранить свою преданность в таких условиях было более сложно. Сохранить свою преданность, выполнять предписанные обязанности, соблюдать регулирующие принципы, читать джапу, более того, еще и проповедовать, было очень сложно. Однако ж, преданные это делали. Мы знаем, что были и потери. Несколько преданных погибли в лагерях. Были преданные, которые уголовники просто замучили. были преданные, которые лишились там здоровья, у которых были преданные, у которых пошатнулась психика от таких условий. И вот совсем недавно, философия сознания Кришны была официально принята нашим государством, нашим, так сказать, новоиспеченным демократическим обществом. Была принята и разрешена. И некоторые преданные были сразу выпущены. Некоторые. Но не все. Некоторые преданные сидели еще какое-то время. Только вот в недавнее время был освобожден последний узник. Их называли узниками совести. Потому что в нашей Конституции предусмотрена такая статья. Свобода совести. В которой включается свобода вероисповедания. Когда человек может исповедовать любую существующую религию, но в тех рамках, которые не несет обществу каких-то ущерб, обществу, здоровью и морали этого общества. Что же с собой нес кришнаизм? Так сказать, кришнаизм. Это не очень правильное выражение, но Прабхупада разрешает его говорить, потому что это так или иначе связано с этим. Более верно говорить вайшнавизм. Последователи Кришны называют вайшнавы. Что же несет, какую опасность, по мнению наших лидеров, нес вайшнавизм для общества? Опасность того, что люди приобретут определенные знания. И когда они приобретут эти знания, то многие управляющие, так сказать, личности, окажутся в свете этих знаний не авторитетными. Они испугались именно того же самого, чего в свое время испугались от Иисуса Христа. Потому что в свете Его знаний, в свете Его проповеди, в первую очередь становились негодяями. Кто? И церковники, так называемые фарисеи, которые носили монашескую одежду, говорили о Боге, изучали священные писания, следовали правилам и ограничениям, но делали это формально. Бхагавад-гите есть шлока. Ядаядаки Кармасья Гвангитхавати Харда. Когда религия приходит в упадок и воцаряется безбожие, если не скажу сам потом Харда, он объясняет ему, когда же он снисходит. И Прабхупада в комментарии говорит, Господь приходит сам, либо посылает своего полномочника в образе сына или своего предка. Приход Иисуса Христа, естественно, непростой приход. Он не приходит просто так, потому что люди живут правильно и хорошо. Когда воцаряется безбожье, когда религия приходит в упадок и воцаряется безбожье, тогда приходит Господь, либо сам, либо посылает своего полномочного в образе сына или своего предка. Точно такая же ситуация прихода Шрилы Прабхупады в этот мир. Кришна не снисходит, как полномочный. То есть он отправляет своего преданного, чтобы дать людям правильную философию, восстановить основы религии, восстановить те ценности, которые повлекли за собой безбожье. Безбожье с собой несет все самое страшное, что только может быть в обществе и в человеческой жизни. Постепенно, деградируя, общество скатывается до демонических форм существования, до демонических законов, до демонических отношений. И говорится, что такие личности, которые живут в таком обществе, они начинают привлекаться демоническими взглядами, то есть безбожными взглядами, и постепенно превращаются во вредоносных личностей, которые целью своей и задачей имеют разрушение этого мира. И чтобы этого не произошло, Господь приходит в этот мир и восстанавливает приоритеты законов Господа, приоритеты религии. Он ставит на четыре ноги опять религию. Аскетизм, чистота, милосердие, правдивость. Это четыре основных качества, которые отличают религию от нерелигии. Верующего человека, религиозного человека от нерелигиозного человека. Поэтому, когда мы говорим о верующем человеке, верит ли человек или нет, является ли он верующим или нет, мы должны в нем видеть эти четыре основных качества. Аскетизм, чистота, милосердие и правдивость. Если человек не обладает этими четырьмя качествами, или не пытается их развить, мы не можем говорить о том, что он религиозен. Вообще, что он религиозен. Шри Прабхупада говорит, любой, кто принимает Бога, принимает его, является преданным. Значит, любой, кто пытается развить в себе эти качества, аскетизм, чистота, милосердие и правдивость, уже стоит на пути преданного служения. Это является основами религиозности. Но эта преданность самая-самая изначальная. То есть это, будем даже говорить, подготовительная группа. Подготовительная группа на пути к тому, чтобы взойти на лестницу служения Богу. И в зависимости с этим, Шри Прабхупада в этом комментарии говорит о том, что люди, вступая на путь преданного служения уже, не просто религиозности, а преданного служения, и принимая эти четыре основных вещи, но не принимая послание Господа в данную эпоху. А посланием Господа в данную эпоху является воспевание Харе Кришна Махамантры. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе. Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Это является ключом к духовному прогрессу. Без этого, просто иметь чистоту, милосердие, правдивость и аскетизм, если человек не принимает святого имя, бессмысленно. И вот та история, о которой мы вспоминали здесь на спектакле, праздник, о брахмачарии, который попал на киртан Махапрабху, браман, он был браман, он был очень аскетичен. Он соблюдал все это, он был чист, аскетичен, правдив, все остальное. Он держал целибат. Но Махапрабху сказал, этого мало. Этого мало для этой деятельности. Почему же Махапрабху говорил об этом? Потому что он не принимал святого имени еще. Он еще не принимал, он просто любопытствовал. Он не принимал. Он хотел полюбопытствовать. Поэтому вся эта чистота, милосердие, правдивость и аскетизм, если мы не принимаем самое главное, ключ духовной жизни. И этим ключом является Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Может принести какой-то результат. Но все эти результаты будут материальны. Все эти результаты будут материальны, если мы не понимаем важность и основу святого языка. Все держится на святом языке. Один раз Прабхупаду спросили, как вам удалось превратить этих юношей и девушек в таких правильных людей? Как вам удалось по всему миру распространить философию сознания? Прабхупада сказал, я просто повторял. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна, Кришна, Харе Харе. Харе Рама, Харе Рама, Рама, Рама, Харе Харе. Мы задали второй вопрос. Люди были недовольны таким ответом. Как просто. С материальным сознанием, с грязным сердцем невозможно воспринять, что процесс может быть только в этом. Тогда, чтобы удовлетворить их грязное сознание, он сказал, еще помимо этого я просто следовал наставлениям своего духовного учителя. Они открыли рот и сказали, это все. Это все. Значит, в нашем движении, прогрессу духовному, нужно две вещи. Воспевать Харе Кришна Махамантру и следовать наставлениям духовного учителя. И это все. Больше, наверное, ничего. В этом весь успех. Но очень часто, имея очень, так сказать, хорошие мозги, мы пытаемся мозгами служить. Но в этих мозгах нет ни преданности. Потому что любовь и преданность в сердце. В мозгах есть только многоветвистость и спекулятивность. Говорится, что все начинается с сердца. Принимаем ли мы это в сердце? Иногда очень часто спрашивают. Как вы можете любить этого человека? У него же столько много недостатков. А человек просто любит. Он просто любит. Поэтому все, что искает из объекта, увлекается просто. И за эту любовь Бог награждает его божественность. По вере вашей и будет вам. Насколько человек предается мне, настолько я его и вознаграждаю. Очень часто мы видим, как преданный иногда сходит с пути преданного служения по тем или иным обстоятельствам. И ищет оправдания в этих шлоках, именно в этих стихах. Именно в этих стихах ищет оправдания. И я на своем опыте знаю пару десятков таких преданных, которые оправдываются именно этим стихом. Но Прабхупада говорит обратно. Никто не должен использовать этот стиль. Для того, чтобы оправдать свою победу. Как же мы можем понять и в то же время не оправдывать себя этим стихом? Этим стихом нас может оправдать кто-то. И кто же этот кто-то? Это наш духовный учитель. Он может понимать, насколько мы сильно обусловлены. Он видит то, как нам тяжело. Но как его видение, если он здесь не с нами, и он не видит нас лично? Так вот, священные писания говорят, что Кришна приходит в этот материальный мир в образе духовного учителя. Но и Кришна распространяет себя в своей полной экспансии, Верховная Личность Бога, в таком аспекте, как Параматма, которая находится в сердце каждого живого существа. И он знает все прошлое, настоящее и будущее. Поэтому Кришна видит все. насколько мы предаемся. Кришна видит, насколько мы благочестивы. Кришна знает обо всех наших мотивах. Кришна знает и видит все наши цели. И Он знает, на самом ли деле мы пали от бессилия. Или пали из лени. Или мы пали просто из привязанности к чувственным наслаждениям. Он это видит. И Он это определяет. Поэтому мы видим иногда личности, которые сходят с пути преданного служения, но возвратившись, они занимают свое прежнее положение. Потому что преданное служение уникально. Здесь Прабхупада и поясняет, что человек, который осознает свое падение, анализирует его и возвращается в новом качестве. Занимает свое прежнее положение. Но человек, который возвращается, так и не осознав всех своих ошибок, не осознав, почему же, так сказать, попало в него именно это, и что нужно для этого сделать, чтобы впредь это не попало в него, все-таки он не может занять свое прежнее положение. И иногда это маленькое падение становится большим пребыванием. Это человек не хватает сил лишь только для того, чтобы просто пребывать. И заняться более слабым бедным. То есть он не может даже достигнуть своего уровня, с которого он сошел. Если уровень был, его можно достигнуть. Но если это была имитация, это уровень имитации. Мы не должны имитировать продвинутость. Надо быть, а не казаться. И Кришна является первым свидетелем нашего положения, на самом деле, и нашего отношения с Ним, и наших отношений с духовным учителем. Поэтому Прабхупада здесь объясняет, что иногда преданный в силу своей слабости сердца, есть такая категория, есть такое понятие слабость сердца, он может на время сойти, совершить какой-то греховный поступок, и на время пути преданного служения. Но если он возвращается опять, мы не должны ни в коем случае его осуждать за сделанное. Потому что в его возвращении заключен глубокий смысл. Глубокий смысл. И та история, которую я вам рассказывал, чем же отличается монах от мирянина? Монах — это тот, кто падает каждый день. И каждый день встает. Он даже падает на дню по много раз. Он все время встает. И так происходит. И каждый раз он падает все меньше и меньше. Меньше и меньше. И все дольше стоит. И наступает такой день, когда он не падает. Мирянин же пал и даже не желает подниматься. Он полностью удовлетворен своей падшестью. В этом разница между монахом и, мы скажем словами сознания Кришны, в этом разница между преданным, то есть трансценденталистом, и обусловленным. Кто-то просто доволен своей обусловленностью и даже не пытается вырваться из этой обусловленности. Но есть истории более важные, более тонкие, когда люди обуславливаются цветистым языком вед, ритуалов и предписаний, выполняя их формально. И Христос таких людей назвал фарисеями. Они были монахи. Они были законники церковные. Они следовали неукоснительно букве закона. И прикрываться так называемой ритуальной деятельностью и оправдывать. и прикрываться так называемой ритуальной деятельностью и оправдываться священными писаниями. Тогда Господь Будда исходит, отвергает все священные писания и дает принцип ахимса. И это ахимса ведет к освобождению. Подводит людей до того, что нужно понять, что рождение, старость, болезнь и смерть являются врагами каждого воплощенного живого существа. Об этом говорит Господь Кришна в своих первых наставлениях, в своих первых ступенях философии. Точно об этом же говорит Христос. Ибо уготована вам жизнь вечная. В этой фразе заключен смысл, связанный с рождением и смертью. Если внимательно посмотреть на все религии и на их последователей, если внимательно посмотреть на тех, кто провозглашал эти религиозные системы, то мы увидим в них Бхагавад-гиту. Но увидеть через Библию и Бхагавад-гиту сложнее. Сложнее увидеть через следствие причин. Через причину легче увидеть следствие. Почему у человека развилась такая болезнь? Можно догадываться, не знать точно. Но если узнать причину, можно понять, почему развивается. И ликвидировав причину, можно излечить болезнь. Иначе это пустая трата времени постоянно бороться с последствиями и уничтожить причину. Как же можно освободиться от круговорота рождения, старости, болезни и смерти, не поняв, в чем причина-то рождения, старости, болезни и смерти? И в чем же причина? Причина? Привязанность к этому материальному. И мы начали свою лекцию с того, что я начал говорить о Христе. Но во имя мое оставит то, все, пятое, десятое. Придет Царство Божие. Точно так же Господь Будда говорит, нужно разрубить мечом знания отрешенности, узлы своих привязанностей. Если Христос говорит о подрелигиозном, то Будда говорит уже очень о многом. Он учит методе, он дает практический способ, как можно вырваться из круговорота самсары, рождения и смерти. Но Господь Кришна говорит полностью об этом. То есть он дает полное знание. Полное. Абсолютное знание. Он говорит о том, для чего нужно вырваться, и как и куда нужно вырваться. Чего не говорит Господь Бог. Господь Будда говорит о страдании, что нужно вырваться из когтей страданий. Но для чего? Для того, чтобы просто не страдать. Этого мало. Просто не страдать. Природа каждого живого существа действует. Если вас сейчас взять и поместить на необитаемый остров, где вам все будут приносить. Все абсолютно. Только вы подумали, тут же сыпь вам бананы. Только вы подумали, тут же вам женщина. Тут же вам все. Богатство, слава, все тут же. Есть такая история. Один человек совершал преданное служение. И перед ним появился какой-то образ. Сказал этот образ, проси, что хочешь. И сказал человек, сделай так, что все, о чем бы я ни попросил и чего бы ни захотел, тут же сделал. И сказал образ, ты хорошо подумал. Он сказал, да. Ибо в этом совершенство и счастье. Он Будь по-твоему. Слава. И вдруг этот человек столкнулся. Был бы у меня классный, огромный дворец. Он вышел из своей комнаты, и вдруг очутился на лужайке, на пороге огромного красивого дворца. Там были сады, аллеи, лебеди, все было идеально. Я подумал, эх, я бы еще бы мог бы без труда летать, начал летать. Когда он попал в этот дворец, он стал думать, чем бы заняться. Эх, поиграть был игральный автомат. И тут же появились игральные автоматы. И он начал с желанием выиграть играть. Как он как не прикасался к игральному автомату, он все время выигрывал. Что бы он ни делал, все сразу получалось. И ему стало скучно. Ему стало очень скучно. Что бы он ни хотел, все тут же происходило. Как бы он ни хотел, все тут же получалось. Ему стало скучно. И он стал думать о том образе. Ему стало так тошно от того, что с ним происходит, что он прямо готов был повеситься. И как только он думал, я бы хотел повеситься, как он висел, но не умирал. И он стал думать об этом образе, и появился этот образ. И он сказал, слушай, ты можешь сделать еще, выполнить свое желание? Он сказал, да, могу, но последний. Ты знаешь, оказывается, не в этом счастье. Мне так надоело. Ты меня хоть в ад бы, что ли, послал? Образ захохотал. Ты давно уже в аду. Он даже не понял, что был в аду. Но не в таком аду, где пилят, режут. Он был в аду. И все, что он делал, никакого смысла. Это был ад. Все исполнялось, но в этом не было никакой возвышенной цели. Все делалось, все наслаждалось, все двигалось по его желанию. Он летал, он выигрывал, но все было пусто. Все было пусто. И это было адом. Вся его жизнь превратилась просто в пустую. Вот точно так же говорится, что человек, чьей головы никогда не касалась пыль чистого преданного, лотосный стоп чистого преданного, подобен привидению, то есть подобен мертвецу, потому что вся его деятельность бессмысленна. Деятельность любого живого существа, какая бы она ни была, Гринпис, там, кстати, пацифизм, давайте бороздить другие, познавать другие вселенные, вся эта деятельность не имеет никакого смысла, если все это даже будет исполняться, то это даже не понимает, что это пустота. Это пустая трата времени, потому что говорится, что долг каждого живого существа достигнуть чистой любви к Богу. И это все. Только для этого существует вообще само по себе живое существо, независимо в материальном оно мире или в духовном. Там, в духовном мире, живые существа уже обладают этой любовью к Господу и служат ему. Здесь же они забыли об этом и служат себе. В погоне за чувственными наслаждениями. Знаниями об этом материальном мире, как там что крутится, какие энергии, какие там экстрасенсы и как что там двигается. Как вращаются планеты и что там в другой вселенной? Что это у меня там в носу? И в других местах. Вот так и не понимаешь, что все это пустая деятельность. Ибо все это делая, человек остается в рамках сансары, круговорота рождения, старости, болезни, смерти. Когда приходит Господь Будда, он отвергает все знания и говорит, надо знать одно, что рождение, старость, болезнь и смерть – враг каждого живого существа. И надо победить этого врага. В этом, он говорит, смысл всего существования. И как это сделать, я могу вас научить. И он начинает подводить живое существо, каким образом, от чего оно должно отказываться. Но с общественной точки зрения, даже в его время, 2600 лет назад, это было антиобщественно. Все были против. Это было в Индии, где все имеют понятие об отрешенности, о йоге. На него было совершено 38 покушений. Я уже не говорю про Иисуса, которого просто пригласили. Не думали, что они его убили. Этим они нанесли ему огромное оскорбление. Точно так же какие-то неразумные живые существа пытаются препятствовать миссии чистого преданного. И этим самым наносят просто оскорбление Кришне. Они просто наносят оскорбление Богу. Поэтому их деятельность будет иметь определенные последствия. Знают ли они об этом или не знают, это аксиома. Незнание закона не освобождает от ответственности. Знает ли человек, что есть карма или не знает, верит он в то, что существует перерождение или не верит, верит ли он в то, что за каждый плохой поступок он получит такое же наказание, не верит, все это работает для каждого. Для каждого живого существа, верующего или неверующего. Закон остается прежним. Солнце светит как на верующего, так и не на верующего. Когда землетрясение, оно беспокоит всех. Независимо от национальности, независимо от вероисповедания. Точно так же эти законы достают каждому. Но кто извлекает из этого уроки? Только самые разумные. Поэтому Шримад Бхагаватам говорится, самые разумные из разумных века Кали, разумные из разумных, примут миссию Харинама Санкиртана Господа Чайтаньи, воспевая его постановку. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Пожалуйста, вопрос. Говорит в комментарии, что своему искреннему преданному, который искренне свои чувства просто, но по слабости сходит, Господь учитывает его преданность, учитывает его любовь, и он на себя принимает. То есть никаких реакций не получает. И преданный не получает реакции. Если преданный, просто по неосторожности, он имеет любовь, он имеет все. Просто получил поступок по неосторожности. Есть история с Харидасом младшим, когда Махапрабху увидел его неосторожность, он с вожделением посмотрел на матушку. Махапрабху очень строго следовал всем правилам предписания и строго требовал от своих спутников. И когда Харидас смотрел на Махапрабху и кивал, связь была нарушена. По милости его преданных, связь была восстановлена опять. Связь была восстановлена опять. Потому что Харидас на самом деле, Харидас младший, был очень возвышенным личностью, он на самом деле очень сильно любил Махапрабху. Он на самом деле совершал чистое преданное. Но из-за того, что материальная энергия очень сильна, он попал под ее влияние. Просто по неосторожности. По неосторожности. Это не произошло из каких-то других вещей. Это было совершено по неосторожности. В нашем же случае все делается не по неосторожности. а делается прямо умышленно. Поэтому такие падения, которые мы совершаем, они не очень непростительны. Они не очень непростительны, но все равно, если человек все-таки возвращается, встает опять заново на ту платформу, то Кришна учитывает это. Кришна учитывает. Но этого мало. Человек не должен прийти обратно в состояние, вернее, в процесс с таким видом, что вот я с этим столько наделал, теперь вернулся, считайте меня святым. Нет, ни в коем случае. Хотя я вижу, что многие так возвращаются. Не знаю, очень, да, счастливый. Но смиренно, мы должны возвращаться смиренно. Есть такая картина, чтобы было более понятно. Называется «Возвращение блудного сына». Кто знает эту историю? Правилам подписания. Все. Когда тот обнищал до конца, исколотила его жизнь, побила его кнутами со всех сторон, ему некуда было им жить. И тут он вспомнил свою цель. Он даже забыл это. Думали, что отец его не примет. Но отец более, он принял его. Дал ему самую большую просьбу, которую даже не получил, даже, который строго на него коснулся. Ругал его публично. Он выставлял на показ все его недостатки. И преданные смеялись над ним. Все преданные считали, что он самый несовершенный преданный. И что Махапрабху с ним общается только из милости. Но их Махапрабху никогда не ругал. Он всегда даже их славил и ставил их примером. А Шивасену он ругал с утра до ночи. И публично. И один раз попробуй сейчас. Скажи нам, Господь, кто является самым совершенным преданным? Адвайта? Мадхара? Нитьянанда? Шривасана. Кто же? Подошел к Шривасане. Вам же, он сказал, дорогие мои, если я буду с вами в таких отношениях, как с ним, можно предать. Ходили к нам на праздник. Вы посмотрели, увидели, здесь такое творчество. Артисты. Артисты есть, поэты, художники. Считается, учение не проявлен аспект творчества. Вы посмотрите, все священные писания написаны в рифмованной стихотворной форме. Рифмованных стихах. Да еще на таком языке, как санскрит. Самый сложный язык на этой планете. Более того, это еще больше скрытый. И эти писания написаны в стихотворной форме. Вся суть изложена так четко, так конкретно, так прям и точно, что просто удивительно. Кто это проявил такое творчество? На иллюстрации священных писаний, на те картины, которые рисуют преданные. Разве это не творчество? Вы видели наши книги? Какое-то опосредовательное. Вы хотите, чтобы мы рисовали, как сказать, или... Давайте тогда будем говорить так. Вы садитесь. А что же такое творчество в вашем понимании? Что такое творчество? Давайте сначала определим. Чтобы взглянуть с этого аспекта на деятельность, на философию сознания Кришны, давайте определим. Вместе определим, что же мы называем творчеством. Вот в частности, для вас, что является какое качество как творчество? И как оно должно проявляться не в религии, а вообще? Благо, закон от добра и закон от Значит, вы считаете, что здесь этот аспект отсутствует? Нет, у меня как бы не подчеркнут. Он, наверное, так сильно подчеркнут здесь, что даже его не видно. Где его подчеркнут? Вы знаете? А как вы считаете, когда кто-то кому-то делает добро, кому он это демонстрирует? Сам себе? А кому он демонстрирует? А, то есть вы, значит, за альтруизм? За альтруизм и за филантропию. Хотите, я вам расскажу, откуда появляются альтруизм и филантропия? Ну давайте, за альтруизм тогда. За чистый альтруизм. За совершенный альтруизм. Давайте разберем с вами аспект альтруизма, в котором, вы считаете, проявляется творческая потенция живого существа. Стремиться к прекрасному, стремиться к знаниям и делать добро во имя чего-то прекрасного. Во имя чего? Есть такая сказка. Пойти туда, не знаю куда. Найти то, не знаю что. И принести, опять же, туда, не знаю куда. Есть, да, такая сказка? Вы считаете, что это и есть творчество? Когда просто делаешь и даже сам себе не отдаешь отчета, что ты делаешь? Считаете, это творчество? Вот в сумасшедшем доме это творчество проявляется, значит, в полном изобилии. Они вообще себе отчета не отдают, что они делают с этим, зачем они это делают. У них там что-то в голове всплывает, там, потом меняется на другое, и они в полной палитре. Если посмотреть искусство сумасшедших, так это вообще полное творчество. Они тоже познают там что-то. И постоянно, как правило, они тоже заняты познанием абсолютности. А что это? О. То есть мы приходим к такому понятию, как сознание. Да? Даже более, мы приходим к такому понятию, как осознание. И есть такая аксиома. Чтобы осознать что-то, надо осознать, что или кого. Говорят, чтобы познать мир, надо познать самого себя. Если мы перешли к слову осознание, то все должно начаться с самоосознания. Вы согласны? Самоосознание. Почему? Это же закон. Закон природы. Если вы не понимаете, кто вы, что вы можете, каковы ваши взаимоотношения с другими, что это все, кто является или что является источником этого всего, откуда это берется, что является источником как этого всего и вас самого, и каковы ваши отношения с тем источником. Более того, есть ли обязанности у источника по отношению к вам, то есть для чего-то он это проявляет, или что-то там такое нечто проявилось с какой-то целью, либо это бессмысленно, значит вот с этого начинается момент самоосознания. Поэтому вы помните, да? Чтобы познать мир, познай сам себя. Значит, мы должны встать перед зеркалом и сказать, кто я? Я. Пусть говорит такое понятие, что те, кто не принимают меня, как Бога, вот то есть как личность какую-то, или даже, допустим, как какую-то, ну, как энергетическую субстанцию, да, какую-то, допустим, энергетическую субстанцию, то эти люди просто должны на первой стадии медитировать на мою вират-рупу. Что же такое вират-рупа, о которой говорит Кришна? Вират-рупа — это значит на мою вселенскую форму, на мою природу. Солнце, луна, звезды, небо, земля, вода, огонь. И материалисты это называют, сами даже не знают. Как? Слово «природа».

Белка выходит, кушает, по ветке скачет. Потом нужно проявлять потенцию, творчество, деятельность. Она прыгает в колесо и бежит. И кажется, что она так много сделала, так далеко убежала. Сил нету. В ее представлении она уже бежит, не знаю, в другой мир забежала. Она устает, вываливается с этого, рабочий день закончился. И она говорит: моя жизнь наполнена глубочайшим творчеством и великим смыслом. Она опять ужинает и возвращается в свое дупло. Потом к ней подсаживают самку, если это был самец. Или наоборот, самца, если это была самка. И они начинают проявлять свое творчество. Они думают, раз есть самка и есть самец, надо проявить свое творчество. Они проявляют свое творчество. И это творчество, в процессе этого творчества появляется результат творения. Сотворены маленькие бельчата. И белка им говорит, белка папа, запомните, смысл нашей жизни жить в этом дупле. Выходить, есть, скакать на ветки и заниматься, ну вы пока маленькие, не поймете. Проходит еще время. Они говорят, а куда вы там ходите? Папа пришел усталый с работы. Папа весь в мыле возвращается. И бельчата говорят, что же он там такое делает? Они думают, они тоже развиваются. И мама им говорит об очень возвышенной деятельности. Что все наши деды, отцы, прапрадеды, строго выполнять, испокон веков жили в дуплах, имели детей и каждый день занимались очень возвышенной деятельностью. И вот бельчата, построенные на такой лад, выглядывают. Какая-то необычная штука крутится. И папа туда раз ныряет. И бежит, и бежит, и бежит, и бежит. И думает, да, это наша жизнь. Как здорово, как он быстро бежит, как быстро крутит это колесо. Они выскакивают, но юность имеет очень много, сказать, каверзы. И говорят, а зачем? Они говорят, ты почему, балбес, не понимаешь, что это наша деятельность, это наша дхарма, мы должны это делать. Он говорит, а я не хочу бегать. А я не хочу бегать в этом колесе. Говорят, ну-ну, давай, не бегай. И вот он ходит там, в дупле, на ветке посидит, поест. Опять потенция творчества не использована. Должен быть обязательно фактор, где вылаживаться надо. А больше можешь все в клетке, никуда не выйдешь. И он возвращается к своему отцу. Говорит, папа, можно я попробую? Не знаю, куда девать, вот что-то там. Он говорит, вот, наконец-то ты помудрел. Давай попробуем. И он сначала залазит туда-сюда, на потенции. Куда-то сбрасывать-то надо. И он побежал. И когда он набегался, он в экстазе, ему кажется, вот наконец. Он понял, да, хорошо, папа, все отлично, мама. Все говорят, вот вырастешь, скажи это своим детям, что это наша жизнь. И вдруг появляется какой-то другой объект. Он приходит, открывает клетку и говорит: дорогие мои, жизнь в неволе хуже нет. А они говорят, ты о чем? Он говорит, как о чем? Вы же живые существа, вы должны жить на свободе. Я говорю вам об освобождении, что вы должны жить свободно. А они говорят, мы не поймем, о чем вы говорите. Мы не понимаем, о чем вообще здесь речь идет. У нас все нормально. Посмотрите, какое у нас дупло классное, там финская мебель. Посмотри, какая у меня жена классная. Красавец, белка. Колесо у нас такое классное. Мы бегаем в нем, сказать, с 8 до 8. Мы выполняем свои предписанные обязанности. Так жили все наши дети и отцы, там, все эти деды и прадеды. Что ты хочешь? Он говорит, да выйдите, посмотрите. Нет, нет, нет. Мы эти штучки знаем. Дети, заткните уши, не слушайте дядю. Сейчас он вам скажет, что надо нас оставить в этой клетке, а самим сбежать. Он говорит, почему? Возьмите, вы тоже начните. Давайте, выходите. Нет, нет, нет. Ты нас не обманешь. Ну-ка, закрой. Ну-ка, закрой. Думаю, тебе сейчас негодяй. И они там возле этой входа, они уже на него окрысились. Но он все равно хочет им что-то дать. Потому что они не понимают. Поэтому он сам превращается в белку, приходит в клетку и начинает им рассказывать. И в этом пришествии всех этих мессий, всех этих, есть глубокий смысл, почему они приходят в эту клетку. Так есть ли творчество или нет? Есть ли свобода? Есть ли истинный смысл в человеческой жизни? В том, чтобы на самом деле служить самому главному, самому возвышенному, неся освобождение людям. Ибо в их все проблемы в том, что они не свободны. Разве не это самое высшее главное? Разве не это самое возвышенное тоже? Согласны? Естественно. Вот поэтому постепенно, да, и предпосылка – это соприкосновение чувств с их объектом. То есть человек в процессе круговорота рождения и смерти, душа несет потенцию знания, прошлой деятельности. Как мы получаем знания о своей прошлой деятельности? Эти привычек, эти нашего тела даже. Какое у нас тело, мы можем по телу уже судить о том, чем человек занимался в прошлом. По его привычкам мы можем знать, к чему у него склонны. То есть постепенно человек приходит к этому умозаключению, что в чем же смысл моей жизни? Сначала он живет просто, он познает. Просто интересно знать, как ребенок, он еще не задумывается о каких-то таких высших моментах.